После падения империи гамма сила империи Изума снова возрастет, став еще более серьезной угрозой для метавселенной. Учитывая все эти факторы, помощь империи гамма, для них лучший ход. Конечно, это не будет безусловной помощью. Фан Юнь планировал отправить часть своей армии на поле боя между двумя странами, притворяясь солдатами империи гамма и помогая ей, одновременно оттачивая своих людей. Конечно, они не обязаны присоединяться к флоту империи гамма. В любом случае, то, что они хотят сделать, зависит от них самих. В этой задаче у них очень высокая степень свободы. Глава 624. Авангард врага. По предложению Фан Юня, Ло Фэн также был отправлен на передовую между двумя империями. Дело было не только в нем. Была отправлена сотня культиваторов звездного уровня. Все они были студентами первого учебного лагеря. Большинство из них были той же группой студентов, которые раньше сражались с Ло Фэном. Фан Юнь оставил след ментальной энергии на теле Ло Фэна, позволяя ему отслеживать их движения. Под его пристальным вниманием, примерно через 3 месяца после того, как они покинули базу Капора, они проникли в империю Гамма, затем потребовался еще месяц, чтобы успешно смешаться с армией. С течением времени ситуация в империи Гамма становилась все более и более серьезной. Армия набирала войска повсюду, поэтому Ло Фэн и другие использовали только часть некоторых уловок, чтобы успешно смешаться с флотом. Общую силу группы людей Ло Фэна нельзя назвать первоклассной, но вместе они все равно могут повлиять на боевую ситуацию в том или ином районе. Нетрудно переломить ситуацию, превратив проигрыш в победу. Нельзя сказать, что 100 мастеров звездного уровня – это слишком много, но и немало. Однако все 100 культиваторов звездного уровня являются элитой в своем царстве. Ло Фэн и остальные присоединились к подразделению под названием «Пылающий легион». Они были не в одной роте, а разбросаны по армии. Ло Фэн был в 17-краткой роте 3-й бригады «Пылающего легиона». На самом деле, все остальные его товарищи были в этой бригаде, но разбросаны по разным ротам. После того, как Ло Фэн поступил в роту, он служил заместителем командира. В конце концов, он мастер космического уровня. Культиватор его уровня считается первоклассным даже в империи Гамма. Причина, по которой он служит заместителем командира роты, заключается только в том, что его квалификации недостаточно. До тех пор, пока он наберет достаточную квалификацию, он будет следующим руководителем компании. Что касается остальных, то они не просто обычные солдаты. В конце концов, они мастера звездного уровня, культиваторы, которые обычно правят несколькими звездными системами. Каждый из них, по крайней мере, капитан отделения, большинство остальных командиров взводов и заместителей командиров. Ха, я наконец-то остепенился. В тот день Ло Фэн вернулся в свой дом и вздохнул с облегчением, когда сел на кровать. После службы заместителем командира он взвалил на свои плечи слишком много работы, из-за чего был очень занят. Наша следующая цель – выжить в битве против империи Изума и продолжать совершенствоваться. Было бы еще лучше, если бы я смог подняться на более высокие посты в империи Гамма. Ло Фэн сформулировал для себя цель. Небула уже объяснил ему все это до того, как его послали в это место. Его конечная цель – войти в высшие чины империи Гамма. Пока он входит в высшие чины, можно сделать империю Гамма мечом в их руках. Может быть, они смогут уничтожить империю Гамма без войны. Время от времени Ло Фэн тайно общался со своими спутниками, обсуждая их следующие планы. Армия Пылающего легиона относительно сильна, в общей сложности более 1 000 000 культиваторов. В нем насчитывается от 7000 до 8000 культиваторов звездного уровня и более 500 мастеров космического уровня. Наверху даже есть 2 мастера пространства. Они являются командиром и заместителем командира Пылающего легиона. Ло Фэн тоже однажды видел этих двоих. Слабое подчинение, которое они излучали, оказывало на него сильное давление. Они, несомненно, являются одними из самых могущественных существ, которых он когда-либо видел. Он также сталкивался с Фан Юнем, но аура, исходящая от Фан Юня, была относительно слабой. Это потому, что он активно сдерживал свою ауру. С другой стороны, эти 2 мастера домена намеренно высвободили свою ауру, демонстрируя свою силу и величие перед своими подчиненными. Разрыв между мной и мастерами домена все еще очень велик. Почувствовав ужасающую ауру, исходящую от этих 2 людей, Ло Фэн осознал огромную пропасть между ними. Его скорость развития немедленная, но при мысли о тяжелой работе, которая ему нужна, чтобы достичь уровня этих двоих, его сердце охватило давление. После осознания того, что в будущем ему придется столкнуться с этими двумя практиками, в его голове возникла мысль о том, чтобы сдаться и покинуть эту компанию. Но он тут же отбросил эту мысль и вскоре воспрянул духом. Независимо от того, насколько силен противник или насколько трудна дорога, он никогда не сдастся. Уровень пространства. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Ло Фэн горько улыбнулся, у него было чувство, что подняться с космического уровня на уровень мастера домена будет сложнее, чем любой шаг в его путешествии по культивированию до сих пор. БЖЖЖ. В один прекрасный день Ло Фэн, который медитировал на тренировочном поле, вдруг заметил, что военные часы на его запястье вибрируют. После нажатия на часы появился голографический экран, на котором была изображена фигура командира и заместителя командира легиона. В этот момент у них обоих было серьезное выражение лица. Согласно полученной нами информации, вражеский флот направляется к нашей базе Пылающего легиона. Это вражеская атака. Всему личному составу приготовиться к бою. Услышав слова этих двух армейских командиров, на тренировочном поле воцарилась временная тишина. Однако вскоре после этого тишина сменилась громким шумом. Ло Фэн ясно заметил, что у большинства солдат был след страха, когда они говорили о легионе Империи Изума. Все, приготовьтесь к бою. После того, как проекция исчезла, босс Ло Фэна и командир роты снова пришли, чтобы подчеркнуть это. Вскоре после этого бесчисленные корабли покинули базу и направились к полю боя. Каждый солдат скрупулезно выполнял свои обязанности. Ло Фэн и его спутники сейчас тоже на том же корабле. Что им нужно сделать сейчас, так это заранее согласовать свои позиции. Когда прибудет Империя Изума, война действительно начнется. Вскоре поле боя было подготовлено. В это время все остальные стояли на своих местах, ожидая прибытия Империи Изума. Ло Фэн обнаружил, что многие люди рядом с ним немного нервничают. На самом деле, он тоже немного нервничал. В конце концов, это был первый раз, когда он сражался или даже видел культиваторов из Империи Изума. Интересно, сила культиваторов Империи Изума выше, чем у Империи Гамма. Ло Фэну не терпелось попробовать. Он хотел соревноваться с культиваторами Империи Изума, сублимироваться в битве и достичь еще более высокого уровня. Вскоре перед ними появился флот. Это авангард Империи Изума, будьте осторожны. Внезапно в наушниках Ло Фэна раздался звук напоминания. Он взглянул на командира роты и обнаружил, что тот выглядит равнодушным. Судя по его позе, он, похоже, не воспринимал всерьез эти передовые силы. Ло Фэн почувствовал некоторое облегчение, увидев это. Глава 625. Награды. Как раз в тот момент, когда Ло Фэн был погружен в свои мысли, откуда-то издалека внезапно прилетела черная тень. Эта черная тень выглядела как скопление бесчисленных существ меньшего размера, совсем как рой саранчи. Это. Ло Фэн был потрясен, увидев эту сцену. Это был первый раз, когда он видел так много культиваторов, которые свободно перемещаются в пространстве, то есть практиков планетарного уровня. «Все выполняйте приказ и атакуйте свободно». Величественный голос прозвучал с их наручных часов. В одно мгновение Ло Фэн пришел в себя и сосредоточился на вражеском флоте и армии культиваторов. И он, и Ван Мэн переглянулись, затем повели свою роту и направились навстречу врагу вперед. Всего за минуту две армии сильно сталкиваются. Война началась. Эта битва была гораздо более трагичной, чем предыдущие сражения. Ло Фэн также знал об этой ситуации, поэтому он действовал не так безрассудно, как раньше, но берег свою энергию и силы для любой возможной ситуации. Ло Фэн почувствовал, что на него нацелились. В ходе битвы он столкнулся по меньшей мере с 5 практиками космического уровня, что делало его очень неуютным. Особенно в этот момент, когда он не намеревался использовать всю свою силу, имея дело с 5 противниками одного уровня, он должен был быть осторожен, опасаясь совершить ошибку. Во время такой напряженной и запутанной войны, даже если он более сильный, чем средний культиватор космического уровня, он может умереть в любой момент. Эта напряженная битва длилась долго, 5 дней. После 5 дней такой интенсивной битвы даже культиватор космического уровня может умереть в любой момент. Ло Фэн получил много заботы. После того, как он убил 5 мастеров космического уровня, еще 10 мастеров космического уровня пришли, чтобы разобраться с ним, почти заставив его упасть в обморок. В то время он знал это. Другая сторона определенно знала о его существовании и послужном списке. Предыдущие подразделения авангарда, возможно, был отрядом самоубийц, но оно не бесполезно. Его основная цель – собрать информацию обо всех могущественных или выдающихся культиваторах в Пылающем Легионе. Благодаря их выдающейся боевой мощи, на спутников Ло Фэна обратили внимание. Кроме того, другим гениям в Легионе также был отдан приоритет. Однако эта угроза жизни также стимулировала потенциал Ло Фэна, позволив ему убить первых 5 практиков космического уровня, несмотря на то, что он сохранил часть своей силы. После почти целого дня борьбы с 10 мастерами космического уровня он убил 7 и ранил 3, прежде чем сбежать. Другого пути нет. Ло Фэн знал, что он не мог продолжать оставаться на месте, иначе он в конечном итоге будет убит. Даже если он убьет всех этих 10 культиваторов, может появиться больше практиков того же уровня или даже выше, в результате чего он потеряет свою жизнь. Поэтому, хотя у него все еще оставалось достаточно энергии, он быстро сбежал и направился в более густонаселенное место на поле боя. Как только к нему приближался мастер космического уровня, он немедленно уворачивался и убегал. Для него не имело значения, были ли культиваторы Империи Изума или Гаммы убиты из-за последствий, в любом случае, оба они враги. Именно такие его действия позволили ему выжить в этой битве. В противном случае, с его нынешней силой и с особым вниманием со стороны врага, он никак не смог бы выжить. Когда он бегал по полю боя во время боя, Ло Фэн также обнаружил, что его товарищи из метавселенной не остались целыми. Более половины из них получили ранения. Кроме того, погибло 11 человек. Тот факт, что более 1/10 его товарищей погибли во время этой битвы, заставил Ло Фэна чувствовать себя очень неловко. У него было дурное предчувствие. Неизвестно, сколько из этих товарищей в конце концов выживет. Ха! Ло Фэн внутренне вздохнул. После этой битвы весь Пылающий Легион понес относительно большие потери. Даже его капитан, Ван Мэн, погиб в этой битве. Что еще более важно, это всего лишь первая конфронтация. Далее, если не произойдет ничего неожиданного, вероятно, будет несколько подобных битв. После каждой войны он определенно продолжал бы испытывать боль от смерти своих товарищей. Интересно, сможет ли Пылающий Легион в конце концов блокировать продвижение армии Империи Изума? Ло Фэн покачал головой, затем сел на землю у основания и использовал энергетические камни, чтобы быстро восстановить свою духовную силу. Кто знает, когда начнется вторая война, поэтому самое важное, что им нужно сделать сейчас, это быстро восстановить свою духовную силу и справиться со своими ранами, что позволит им немедленно войти в боевое состояние, как только враг нападет. Примерно через 5 дней флот Империи Изума начал вторую битву. Как и ожидалось, Ло Фэн снова стал мишенью. К счастью, у Ло Фэна теперь есть богатый опыт в решении этой ситуации, так что враг не доставил ему особых хлопот. На этот раз ситуация с Ло Фэном была немного проще, чем в прошлый раз. В последующий период Империя Изума предприняла в общей сложности 7 атак на Пылающий Легион. Большая часть сил Пылающего Легиона была уничтожена, и то же самое было верно для армии Империи Изума. Наконец, война закончилась выводом флота Империи Изума. После этой битвы статус Пылающего Легиона в Империи Гамма, вероятно, будет понижен. В конце концов, большая часть их боевой мощи была ликвидирована. Конечно, флот Империи Изума также понес серьезные потери, даже более серьезные. В конце концов, они атаковали укрепленную базу, заполненную формированиями и военными структурами. Чтобы решить эту проблему, они направили в 2-3 раза больше практиков высокого уровня. При таком наступлении, даже с преимуществом надежды, Пылающий Легион потерял большое количество боевой мощи высокого уровня. Даже людей из метавселенной понесли серьезные потери. Почти половина из них умерла. Однако группу людей, которые выжили, можно считать самыми сильными в метавселенной. Пережив битву на грани жизни и смерти, они смогут достичь еще более высокого уровня в будущем. Кроме того, благодаря их большому вкладу, они, скорее всего, получат награду от Империи Гамма, что позволит их культивированию выйти на следующий уровень сферы. Глава 626. Тайная помощь. Ло Фэн и другие решили остаться в Пылающем Легионе. После окончания предыдущей битвы они получили щедрые награды, которые использовали для увеличения своей силы. Следующие дни были гораздо более упорядоченными и спокойными. Пылающему Легиону не нужно каждый день сталкиваться с вторжением Империи Изума. Большую часть времени они получали задания по выслеживанию некоторых отрядов и войск, которые пытались проскользнуть мимо зоны боевых действий. Но в этой ситуации между двумя сторонами не будет войны, всего лишь несколько небольших боев. Ло Фэна и других редко посылали в такой ситуации. В конце концов, они проявили себя. Лидеры Пылающего Легиона обращают внимание на Ло Фэна и других гениев. Они думают не только о том, как их закалить, но и о том, как их защитить. Когда Ло Фэн и другие смешались с Пылающим Легионом Империи Гамма, на стороне метавселенной, по указанию Фан Юня, также упорядоченно выполнялись различные учебные планы. В то же время они также постоянно посылают культиваторов, чтобы смешаться с легионами Империи Гамма. С одной стороны, это должно помочь Империи Гамма противостоять Империи Изума, а с другой стороны, усилить их войска и собрать информацию. Наконец, проникнуть в Империю Гамма и получить официальную власть. Это просто убьет четырех зайцев одним выстрелом. Рост молодежи метавселенной вокруг различных легионов Империи Гамма также весьма привлекателен. Тем не менее, уровень смертности и потери труппы довольно высоки, что заставляет высшее руководство испытывать сильную боль. В конце концов, большинство из них – настоящие гении. Однако их можно использовать только в качестве расходных материалов и обучать таким грубым способом. К сожалению, у них нет другого выбора. Метавселенная срочно нуждается в сильных практиках. В то время как Фан Юнь уделял внимание развитию метавселенной, он также не забывал о своей собственной эволюции. К настоящему времени его сила эквивалентна силе мастера пространства девятой ступени. Следующий уровень – бессмертный. Фан Юнь чувствовал, что ему не потребуется много времени, чтобы достичь такого уровня силы. По его предположению, еще 6 месяцев или около того будет достаточно. После достижения такого ужасающего уровня мощности эволюция постепенно затормозилась. Очки биоэнергии, необходимые для каждой последующей эволюции, это просто грабеж. Более того, сейчас он является лидером субвселенной, высшим существом, отвечающим за десятки миллионов галактик. Он не всегда мог тратить свое время на культивирование. Время быстро шло. В мгновение ока прошло 10 лет. Фан Юнь уже достиг уровня бессмертия. Более того, его можно считать благородным бессмертным. Уничтожить всю империю Гамма для него относительно легко. Даже перед лицом более сильной империи Изума, метавселенная не испытывала ни малейшего чувства страха. В конце концов, нынешний Фан Юнь слишком силен. Кроме того, учитывая методы культивирования от бессмертного короля, которые они получили в этом секретном царстве, метавселенная, вероятно, имеет лучшую технику культивирования, чем Империя Гамма, следовательно, лучшие перспективы на будущее. Достигнув уровня бессмертного, Фан Юнь получил представление о силе создателя тайного царства. Он догадался, что это существо, по крайней мере, на пике, бессмертный культиватор уровня короля. Возможно, он даже достиг предела бессмертного. Эксперты такого уровня являются мощными силами даже во всей вселенной. После бессмертного уровня был уровень мудреца, и после того, как он станет владыкой вселенной, Фан Юнь предположил, что, возможно, когда он достигнет уровня мудреца или даже станет владыкой вселенной, он сможет искать свою изначальную вселенную. В последние 10 лет война между Империей Гамма и Империей Изума все еще находится на продолжающейся стадии. Первоначальная сила Империи Гамма значительно сократилась, но с тайной помощью, они обрели новую силу. Именно из-за этого Империя Гамма может так долго поддерживать эту бойню с Империей Изума. Конечно, Империя Гамма тоже заметила что-то неладное, но теперь уже слишком поздно. Более того, они не могут отказаться от этого. Их единственный выбор – продолжать использовать яд, чтобы утолить жажду. Они также ищут возможность использовать эту новую силу либо для достижения мира, либо для поглощения власти Империи Изума. Согласно информации, которую Фан Юнь получил от этого маленького духовного отпечатка, Ло Фэн сейчас достиг пика космического уровня. Более того, похоже, что он вот-вот достигнет уровня мастера пространства. Конечно, хотя до достижения следующего уровня осталось совсем немного, для большинства людей это похоже на непроходимый ров. В любом случае, это зависит от таланта и удачи Ло Фэна. То же касается других людей, некоторые достигли космического уровня, но большинство все еще застряли на пике звездного уровня. Нелегко пробиться через барьер царства. Большинство культиваторов застревают на пике определенной сферы и не могут прорваться дальше. Никто не может им помочь, они могут рассчитывать только на себя, чтобы достичь прорыва. Не выйдет использовать ресурсы или особые сокровища, чтобы прорвать барьер. Им нужно понимание и сильная воля, чтобы прорваться. У тех, кто побывал в империи Гамма, общая вероятность прорыва была выше, чем у тех, кто остался в метавселенной. Поняв это, многие люди с высокими идеалами обратились с просьбой направиться в армию империи Гамма. Фан Юню не нужно было ничего говорить. Конечно, многие робкие люди не желали отправляться в империю Гамма, опасаясь опасности. Это понятно, ведь уровень смертности в этой миссии очень высок. Более того, поскольку сейчас кандидатов достаточно, Фан Юнь и остальные высшие чины больше не обязывали выдающихся культиваторов выходить на поле боя. Тем не менее, студентам первого учебного лагеря по-прежнему поручено выполнять опасные миссии и участвовать в битвах не на жизнь, а на смерть. Щедрое отношение к первому тренировочному лагерю будет продолжать привлекать молодых талантов из метавселенной, чтобы присоединиться, поэтому в этой связи не нужно беспокоиться о том, что кто-то не будет подчиняться приказам. Небула, я думаю, что теперь мы можем попытаться установить полноценный контакт с внешней вселенной. В этот день Фан Юнь нашел Небулу и сказал ему это. Смысл в том, что они могли попытаться вторгнуться в древнюю вселенную. Их предпочтительной целью, естественно, являлась империя Гамма, которая находилась к ним ближе всего. Глава 627. Отступление. Ло Фэн также сообщал ранее, что теперь империя Гамма должна знать, что они из нашей метавселенной, хотя преднамеренного подавления нет. Империя Гамма часто защищает своих гениев и талантливых сотрудников, сознательно или бессознательно. Если они когда-нибудь столкнутся с опасной ситуацией, они будут использовать жизни других сотрудников, чтобы защитить их. Однако уровень смертности наших студентов и персонала в зоне боевых действий начал расти. Империя Гамма использует наших выдающихся культиваторов для защиты от врага, пока они тайно восстанавливаются. Если мы позволим Империи Гамма восстановиться, это не пойдет нам на пользу. К счастью, Фан Юнь принял решение, наконец, вторгнуться. Небула кивнул в знак согласия с приказом Фан Юня. Это именно их лучший выбор. «Милорд, нам нужно сейчас прорвать первую линию обороны», — спросила Небула. «Ну что ж, пусть Ло Фэн тайно соберет остальных и сбежит. Многие из воинов, которых мы послали, погибли. Должна быть, по крайней мере, надлежащая компенсация для их семей. Кроме того, студентам, которые выжили, включая Ло Фэна и его спутников, должен быть приоритет». Фан Юнь начал отдавать приказы Небуле и остальным. Должен быть верный способ заставить их отступить. Теперь Империя Гамма может следить за каждым их шагом. Все они могут находиться под наблюдением высших чинов Империи Гамма, поэтому лучше всего разработать план побега для каждого из них, а затем приказать всем бежать одновременно. Кроме того, мы также должны направить некоторую поддержку. После того, как мы так долго помогали Империи Гамма противостоять иностранным врагам, пришло время расплатиться по счетам, но мы должны подождать, пока Ло Фэн и другие вернутся первыми. Да, сэр. Небула взял на себя инициативу и начал строить планы, основанные на приказах Фан Юня. Такого рода план должен быть особенно тщательным и подробным. В противном случае Ло Фэн и его товарищи могут оказаться в серьезной опасности. Эти ребята – истинная элита метавселенной. Не говоря уже о Фан Юне, даже Небула не сможет смириться с их потерей. В сложных условиях и крайней опасности эти студенты и воины стойко выживали. Их таланты невообразимы, а их будущее безгранично. Это будущие столпы метавселенной. Что касается таких ключевых персонажей, как Ло Фэн, то они уже назначены лидерами следующего поколения метавселенной. Если Фан Юнь уйдет в будущем, Ло Фэн, скорее всего, станет краеугольным персонажем, который приведет их к тому, чтобы закрепиться в древней вселенной. Во всяком случае, Небула рассматривал Ло Фэна как будущего главу метавселенной и девяти небес. Примерно 3 месяца спустя Небула и другие разработали полный план. Прочитав этот план, Фан Юнь также почувствовал, что он выполним. Наконец, чтобы убедиться в надежности этого плана, Фан Юнь решил лично принять меры. Кроме того, он приведет с собой великую черепаху. Сила гигантской черепахи намного выше, чем раньше. Например, теперь она может напрямую построить космический канал от звездного пояса Капора до Империи Гамма, охватывающий сотни тысяч световых лет. С помощью этого космического канала Фан Юнь может быстро прибыть в Империю Гамма и справиться с любой ситуацией. На самом деле, Фан Юнь также обладает способностью телепортироваться, но расстояние, которое он может пересечь, намного меньше, у гигантской черепахи. Ему потребуется некоторое время, чтобы добраться до империи Гамма. С другой стороны, космический канал, построенный гигантской черепахой, может позволить ему мгновенно достичь империи Гамма. Как только он получит сигнал оттуда, он немедленно войдет в космический канал и поддержит студенческую группу. После того, как план был тщательно сформулирован, Небула и другие передали его Ло Фэну, а затем другие студенты начали готовиться к его реализации. Прошло 10 лет. Ло Фэн стоял в учебном центре, глядя на звезды в небе. След печальных эмоций поднялся в его сердце. За последние 10 лет он сильно вырос, и не только с точки зрения развития и сферы, но также характера и личности. Более того, Ло Фэн чувствовал, что рост характера более ценен, чем рост культуры. Например, многие вещи, которые могли повлиять на него в прошлом, больше не могут его тронуть, будь то простая провокация, боль или даже смерть товарищей. Дело не в том, что он стал бессердечным, он все еще может испытывать гнев и печаль, однако эти эмоции больше не могут его контролировать. Как раз в тот момент, когда Ло Фэн вздыхал, он внезапно получил сообщение, что начальство приказало нам отступить, и они разработали план отступления для каждого из нас. Прочитав это сообщение, Ло Фэн был весьма удивлен. Он думал, что высшее руководство намерено позволить им остаться в зоне боевых действий между Империей Гамма и Империей Изума. Однако никаких других чувств у него не было. Поскольку это приказ вышестоящих, им просто нужно следовать ему. У него есть слабое ощущение, что метавселенная готова принять меры против Империи Гамма. Хотя он прожил в Империи Гамма 10 лет, он не испытывает к ней никакой привязанности, потому что очень хорошо знал, что он есть и всегда останется членом метавселенной. Кроме того, Империя Гамма не была добра к ним. За последние несколько лет их много раз посылали для решения очень критических ситуаций в опасных условиях. В результате многие из его товарищей были убиты. Что ж, пришло время метавселенной войти в древнюю вселенную. Сердце Ло Фэна было наполнено волнением. Он задавался вопросом, какой точки в конце концов достигнет их метавселенная. Пока Ло Фэн был погружен в свои мысли, другие люди из метавселенной получили приказ об отступлении от Небулы. Они начали собираться у Ло Фэна в соответствии с информацией, сформулированной в плане. Информация, получаемая каждым студентом, отличается, потому что Небула составил ряд планов для каждого студента, исходя из их текущей ситуации, а затем приказал им выполнять их в зависимости от ситуации. При запуске операции они должны убедиться в безопасности каждого из них. Кроме того, они должны сначала собраться в определенном месте, а затем Ло Фэн приведет их к истинной станции сбора. План может измениться, но есть много резервных вариантов. Отступление началось. Ло Фэн начал отступать, как и планировалось. Отступая, он не должен был привлекать внимание других. В то же время он должен также обращать внимание на то, идет ли кто-то сзади. Это очень тяжело и очень рискованно. Если что-то пойдет не так, все пойдет под медный таз. К счастью, Ло Фэн и другие опытные воины. Хотя процесс был немного сложным, им удалось успешно собраться вместе. Неужели осталось так мало людей? Ло Фэн посмотрел на своих спутников с потрясенным выражением лица. Сейчас перед ним всего более 700 человек. Однако за все время десятки тысяч людей были отправлены из метавселенной. Из более чем 700 человек более половины вышли на космический уровень, но большинство из них находится на раннем и среднем космическом уровне. Есть менее 50 человек, которые достигли позднего космического уровня. Ло Фэн – единственный, кто достиг пика космического ранга. Глава 628. Быстрая смерть. Были отправлены десятки тысяч новых рекрутов. Самым слабым был культиватор уровня бога войны, но выжило только 700 человек. Однако темпы их роста действительно не замедлились. Большинство из них были на уровне бога войны и культиваторами планетного уровня, но все культиваторы, присутствующие в данный момент, по крайней мере, на звездном уровне. За 10 лет, это чудо, что более 700 человек смогли достичь звездного уровня. Кроме того, здесь присутствует много культиваторов космического уровня. Размышляя об этом, Ло Фэн сказал всем, кто стоял перед ним: «Всем должно быть ясно, поэтому я больше ничего не скажу. Теперь я попрошу начальство открыть космический канал». После разговора он начал связываться с Фан Юнем и другими. Однако в этот момент откуда-то издалека внезапно появилась странная электромагнитная волна, за которой последовал огромный флот, направлявшийся к ним. Хаэм, у Ло Фэна, который все это чувствовал, были широко раскрытые глаза. Его тело мгновенно напряглось, а волосы встали дыбом. «Черт возьми, нас нашли!» Он резко обернулся и посмотрел в далекую темноту. Его сердце упало после того, как он увидел приближающийся флот, и он стал еще более напряженным, почувствовав ужасающие ауры, исходящие от него. В тот момент, когда Ло Фэн обернулся, остальные люди были такими же. Они обернулись и посмотрели на приближающийся флот. Их лица были невероятно уродливы. «Брат Фэн, что нам теперь делать?» Один из людей, присутствовавших на месте происшествия, посмотрел на Ло Фэна и с тревогой спросил. «Противоположный флот очень силен, и в нем много культиваторов с ужасающей аурой. Столкнуться с ним лицом к лицу было бы ничем иным, как самоубийством. Нет, даже если они начнут бежать сейчас, они не смогут избежать участи смерти, потому что в это время они уже почувствовали самую ужасающую ауру в этом флоте. Мастер этой ауры определенно является мастером пространства. Более того, он не является обычным культиватором уровня мастера домена. Ло Фэн сейчас всего лишь на космическом уровне, но он также может примерно судить о силе владельца этой ауры. Согласно его предположению, этот человек является, по крайней мере, культиватором среднего уровня. Черт возьми, даже с его ментальной стойкостью, Ло Фэн не мог не выругаться. Он громко сказал он своим спутникам. «Я остановлю этого парня, бегите первыми. Все убегайте по отдельности, вы должны найти способ уйти», закричал Ло Фэн, и вслед за этим из его тела вырвалась потрясающая аура. В этот момент он продемонстрировал свою пиковую базу культивирования. Почувствовав сотрясающую небеса ауру, исходящую от Ло Фэна, и искажение окружающего пространства, остальные воины были ошеломлены, но быстро отреагировали и сказали: «Брат Фэн, что ты делаешь в оцепенении? Быстро уходи!» Ло Фэн закричал. В следующее мгновение его тело вспыхнуло, когда он бросился вперед с ужасающей скоростью. Всего за мгновение он преодолел неизмеримое расстояние и достиг вражеского флота. Его тираническая аура вызвала волну непостоянства, которая непосредственно разбила первые сотни кораблей на куски. В этот момент все студенты из метавселенной пристально смотрели на Ло Фэна, скрежеща зубами. Их сердца были наполнены сомнениями. Они блуждали между выбором следовать за Ло Фэном, сражаться насмерть и покинуть это место, не упуская возможности, за которую боролся Ло Фэн. Внезапно мастер пространства бросился с противоположной стороны и направился к Ло Фэну. Он вытянул руки, образовав ладонь размером с планету, пытаясь поймать Ло Фэна. Когда рука приблизилась к нему, Ло Фэн мгновенно почувствовал, что пространство вокруг него затвердело, лишив его возможности двигаться. Бум! Однако в следующее мгновение из его тела вырвалась ужасающая энергия, достаточное, чтобы уничтожить звезды. Он использовал свою космическую пиковую силу, чтобы принудительно потрясти космический замок, но это насильственное действие заставило его столкнуться с ужасным контрударом, ранив его. Однако он все равно не остановился. Он вырвался из космического шлюза и сильно ударил по гигантской ладони, полностью рассеяв ее. Бум! Ло Фэна отбросило на бесчисленные километры, его тело было наполовину сломано, но он использовал технику регенерации, чтобы исцелить себя. Ха, он действительно заблокировал мой удар. Культиватор уровня мастера пространства был весьма удивлен. Он не ожидал, что Ло Фэн, который был только на космическом уровне, действительно получит удар в лоб и выживет. Его полный удар может серьезно поранить, если не убить нового мастера пространства, но на самом деле ему сопротивлялся космический культиватор. Впечатляет, но это конец. Сказав это, мастер домена полностью освободил свою ауру, показывая, что он намерен серьезно бороться против Ло Фэна. Он поднял обе руки, демонстрируя гигантские руки размером с гигантскую планету, собираясь поймать Ло Фэна. «Брат Фэн», вдалеке группа студентов еще не ушла. Увидев эту сцену, они сразу же закричали. Пальцы становились все ближе и ближе к Ло Фэну. У последнего было свирепое выражение лица, как раз в тот момент, когда он собирался снова вырваться и уничтожить ладони, из глубины пространства внезапно вырвалась потрясающая душу аура. ХМ, практик уровня пространства напротив Ло Фэна остро обнаружил изменения в этом пространстве. Он мгновенно оставил дело Ло Фэна и его спутников позади и быстро побежал вдаль. «Остановись!» Слабый голос внезапно раздался в его ушах, заставив его тело остановиться. В следующее мгновение позади него появилась огромная тень. Сердце культиватора уровня мастера домена почти остановилось. Он вдруг поднял голову и посмотрел наверх. Он чуть не упал в обморок, увидев обладателя голоса. Это была чрезвычайно огромная змея. Его тело простиралось до далеких звезд, полностью покрывая эту звездную систему. Рев. С ревом ужасающая волна ментальной силы пронеслась в голове, пронзив ее и поразив его мозг и душу. Практик испытывал мучительную боль, но эта боль лишь мгновенна, так как в следующую секунду он полностью погрузился во тьму. Глава 629. Удачное возвращение. Фан Юнь проглотил этого парня одним укусом, затем посмотрел на флот. Он все еще демонстрировал атакующий строй. В тот момент, когда появился Фан Юнь, они готовились напасть на него, но они не ожидали, что их лидер будет съеден им всего одним укусом. Они смотрели на него с ошеломленным выражением лица. Как раз в тот момент, когда они все еще были ошеломлены, Фан Юнь начал атаку. Он открыл рот и выпустил потрясающую гамму. Бум! Гамма полностью проникла во флот и даже вырвалась из этой звездной системы. Остальная часть флота быстро рассеялась и бежала. Жаль, что Фан Юнь не собирался их отпускать. Ха-ха-ха, это мастер Ураборос. Увидев Фан Юня, студенты, стоявшие сзади, были чрезвычайно взволнованы. Камень, застрявший в их сердце, мгновенно упал, и даже Ло Фэн вздохнул с облегчением. Ранее он действительно испытывал смертельный кризис. Он уже был готов к смерти. Он не ожидал, что Фан Юнь действительно появится в последний момент. К счастью, есть мастер Ураборос, иначе я, должно быть, умер. Ло Фэн горько улыбнулся и посмотрел на гигантскую змею неподалеку. Его взгляд постепенно стал твердым. Он знал, что Фан Юнь нес бремя защиты метавселенной. Он должен как можно скорее повзрослеть и помочь лорду Ураборосу нести это бремя. Вскоре Фан Юнь решил проблему флота. Он почувствовал вдали две мощные духовные ауры. Я думал, что эти двое парней придут и посмотрят, но я не ожидал, что они просто спрячутся. Фан Юнь взглянул на место, откуда с странным выражением излучались две огромные духовные силы. Он чувствовал, что предыдущие две духовные силы должны принадлежать каким-то великим фигурам в империи Гамма, если не ее лидерам. Он все еще задавался вопросом, придет ли другая сторона сюда, чтобы проверить ситуацию, но он никогда не ожидал, что они просто просканируют эту область своей ментальной силой, а затем перестанут обращать внимание. Хотя ментальная сила может отслеживать некоторые вещи, сейчас здесь наблюдается сильное вмешательство. На самом деле, все, что они воспринимали, довольно расплывчато. Однако эти двое парней очень осторожны, даже если у них и не сложилось четкого представления. Они все равно не собирались приезжать сюда и расследовать ситуацию. Они уже знают, что это очень опасно. Во дворце, за тысячи световых лет отсюда, человек, который медитировал, внезапно открыл глаза. Сначала он сидел на кровати, но его тело покачнулось и чуть не упало. «Что там происходит?» – спросил я. Лицо человека побледнело, но ему было все равно. Он закрыл глаза и начал вспоминать то, что видел раньше. Сцена была очень расплывчатой, но он уверен, что там появилось чрезвычайно большое существо. Это было то существо, которое уничтожило всех людей, которых мы послали. Мужчина сел на кровати и задумался, но чем больше он думал об этом, тем торжественнее становилось у него на сердце. Эта штука, может ли это быть монстром из той дикой субвселенной? При мысли об этом у него чуть не остановилось сердце, потому что он знал, что вовсе не был противником этого существа. Если противник настолько силен, то положение их империи будет очень плохим. Он не думал, что у него есть какая-либо возможность примирения с другой стороной, не говоря уже об их агрессии. Только что он намеревался уничтожить всех талантливых детей этой субвселенной, разрушив их будущее. Это великая ненависть, ненависть, которую никогда нельзя рассеять. Итак, что мне теперь делать? Мужчина поднял голову и посмотрел в небо, его руки были сильно сжаты. В подземном дворце старик, которого можно описать только как увядшего, также открыл глаза. Его первоначально бледный цвет лица стал еще бледнее. Эта штука, в чем дело? Убедившись, что эти двое парней не подойдут, фигура Фан Юня вспыхнула и сжалась в питона нормального размера, примерно в 10 метрах, затем полетела перед Ло Фэном и остальными. Чуть не опоздал. Фан Юнь посмотрел на Ло Фэна и остальных перед ним и не смог сдержать вздоха. Если бы он был на шаг медленнее, Ло Фэн был бы застрелен этим мастером пространства. Хорошо, на этот раз я пришел сюда только для того, чтобы забрать вас обратно в метавселенную. Фан Юнь почти ничего не сказал Ло Фену и остальным. Он прямо сказал: «Пойдем». Фан Юнь мягко взмахнул хвостом, отчего перед ними появилась огромная дыра. Фан Юнь первым влетел в дыру и исчез в следующую секунду. Через мгновение Ло Фен и остальные ученики последовали за ним. На противоположной стороне червоточины Небула и остальные с тревогой ждали. Перед ними была огромная черепаха. В этот момент гигантская черепаха, которая была особенно встревожена, внезапно задрожала от волнения. «Они возвращаются?» – спросил он со счастливым выражением на лице. Небула сбоку сразу понял. Никто не ответил ему, но отвечать было не нужно, потому что из червоточины впереди вылетела маленькая змея. Это Фан Юнь. Более того, за ним стояли Ло Фен и остальные. Увидев Ло Фена, Небула почувствовал полное облегчение. Пока Ло Фен был еще жив, остальное не имеет значения. Ха-ха-ха. Видя, как все больше и больше людей вылетают из этой черной дыры, Небула не мог сдержать своей радости, счастливо смеясь. Он также почувствовал, что многие студенты, вылетевшие из червоточины, излучали мощные ауры, многие из которых были такими же могущественными, как и он. Похоже, что отправка их для участия в такой кровопролитной войне была правильным выбором. Иначе они не смогли бы так сильно вырасти за такой короткий период. Хорошо, Небула, сначала отведи их отдохнуть. После того, как они придут в себя, спросите их обо всем, что они испытали в Империи Гамма. Фан Юнь объяснил Небуле. После этого он взял большую черепаху и ушел. Все встали в одну сторону и почтительно отсалютовали Фан Юню. Несколько дней спустя Небула пришел сообщить Фан Юню, что Ло Фен и другие выздоровели. Они могут расспросить их об Империи Гамма. Под руководством Небулы Фан Юнь полетел во дворец. Под вестибюлем этого дворца группа людей стояла и разговаривала друг с другом небольшими группами. Это были Ло Фен и остальные. В этот момент Ло Фен и остальные почтительно отсалютовали, увидев, как Фан Юнь входит в вестибюль. Они смотрели на него с уважением и поклонением. Они все видели подавляющую силу и ужасающую мощь Фан Юня. Многие из них стремились достичь такого же уровня в будущем. Глава 630. Укрепление фундамента. Ло Фен, расскажи мне о своем пребывании в Империи Гамма. Фан Юнь свернулся калачиком на золотом стуле наверху и посмотрел на людей внизу. Его взгляд, наконец, остановился на молодом человеке по имени Ло Фен внизу. После этих лет роста не только его уровень развития стал выше, но, что более важно, его личность, казалось, стала более твердой, и это видно по его глазам. Услышав слова Фан Юня, Ло Фен сделал шаг вперед, поднял голову и сказал: «Милорд, после вступления в Пылающий Легион». Ло Фен рассказал Фан Юню о своих делах в Империи Гамма во всех подробностях. Несмотря на то, что они уже передали большинство этих деталей обратно в метавселенную, они не были настолько подробными. Более того, Фан Юнь едва знал важную информацию, так как большую часть времени ел. Выслушав рассказ Ло Фена, он очень ясно понял, что Ло Фен пережил в Империи Гамма. Ло Фен присоединился к Пылающему Легиону с самого начала и вскоре стал его костяком. Не только он, но и все гении из метавселенной также занимали критически важные позиции. В конце концов, они – группа на вершине пирамиды в метавселенной. Однако по мере того, как они становились все более ослепительными, Империя Гамма, очевидно, начала сомневаться в них, а затем, после тщательного расследования, они начали отправлять их на опасные миссии. Конечно, Империя Гамма не проявила инициативу, чтобы напасть на Ло Фена и остальных. Их план также очевиден, то есть использовать Ло Фена и других для уничтожения сил Империи Изума, особенно их гениев. Таким образом, они могут поглотить как группу Ло Фена, так и гениев Империи Изума, посланных для участия в войне. Эта стратегия была очень успешной. Во всяком случае, многие из спутников Ло Фена погибли в этот момент. Кроме того, многие молодые мастера Империи Изума пали. Если так будет продолжаться и дальше, молодое поколение Империи Изума действительно может сильно пострадать. Даже сейчас Империя Изума редко позволяет этим молодым поколениям участвовать в войне. Даже если они появятся, они в основном находятся в центре флота, будучи хорошо защищены. С этой точки зрения, это также доказало, что Ло Фен и его спутники очень могущественны. Даже если их сравнить с гениями древней вселенной, они не уступают им. Те, кто послабее, уже погибли на войне. Это действительно была большая потеря для метавселенной. Однако их положение не оставляло им выбора. Им нужна была Империя Гамма, чтобы действовать как буфер между ними и Империей Изума. Тем не менее, сила метавселенной была значительно улучшена, Фан Юнь почувствовал, что больше не нужно бояться Империи Изума, в конце концов, теперь он является практиком бессмертного уровня. В Империи Изума нет мастера такого уровня. Самые могущественные – это мировые мастера. Пока известно о его существовании, эти парни не посмеют напасть на метавселенную. Это сдерживание электростанций бессмертного уровня. Ты многое пережил в Империи Гамма. Теперь, когда ваш уровень достиг космического пика, когда, по-вашему, вы сможете пробиться на уровень мастера пространства? Фан Юнь посмотрел на Ло Фэна и спросил. Не только он, не было и другие лидеры, даже вернувшиеся студенты смотрели на Ло Фэна с предвкушением. Все они хотят знать, сколько времени потребуется Ло Фэну, чтобы пробиться на уровень мастера домена. Если Ло Фэн прорвется на уровень мастера домена, то он станет первым мастером пространства в метавселенной, самым могущественным существом, не считая Фан Юня. Небула также является одним из самых близких к уровню мастера пространства, но он чувствовал, что Ло Фэн определенно станет быстрее, станет мастером уровня пространства. В конце концов, его аура намного тяжелее и стабильнее, чем у него самого. Мастер Ураборос, я могу пробиться на уровень мастера пространства в любое время, но я чувствую, что должен накопить больше энергии и немного укрепить свой фундамент. Честно сказал Ло Фэн, шокировав всех в комнате, включая Фан Юня. По словам Ло Фэна, он может прорваться в любой момент, но он сдерживается, вместо этого полируя свой фундамент. Это было совершенно неожиданно. Фан Юнь одобрительно кивнул. Не каждый может устоять перед искушением выйти на следующий уровень. Обычный культиватор бросился бы в следующую область, а затем начал бы думать, но Ло Фэн не рассматривает уровень мастера пространства как конец. У него было терпение, осторожность, спокойствие и честолюбие. С таким темпераментом, даже если бы у него был низкий талант, его будущие достижения никогда не будут простыми. Более того, Ло Фэн изначально был очень талантлив. Как и Фан Юнь, Небула и другие были шокированы, услышав слова Ло Фэна. Особенно Небула был полон зависти в этот момент. Он знает, что ему потребуется несколько, если не десятки лет, чтобы достичь следующего уровня. Но теперь он услышал, что Ло Фэн может достичь следующего уровня, когда захочет. Более того, он не хочет продвигаться сейчас, чтобы отполировать свой фонд. Разве фундамент этого парня недостаточно прочен? Небула лишился дара речи. Основы Ло Фэна определенно намного лучше, чем у него. На том же уровне Ло Фэн может легко победить его в течение 10 ходов, но даже в этом случае он не хочет быть удовлетворенным. Однако, хотя он и потерял дар речи, он испытал облегчение, подумав, что его преемник так великолепен. Их решение назначить Ло Фэна своим преемником, безусловно, является одним из их самых правильных решений. Однако метавселенная не может быть передана ему сейчас. Дело не в том, что они терпеть не могут отдавать власть, а в том, что в этом нет необходимости. Небула и остальные три лидера все еще достаточно компетентны, чтобы возглавить метавселенную, сейчас просто нет необходимости уходить. Более того, Ло Фэн сейчас в самом расцвете сил. То, что он сейчас будет отвечать за метавселенную, просто замедлит его развитие. Поэтому сейчас не время для Ло Фэна брать на себя ответственность. Ему все еще нужно больше времени, чтобы вырасти и набраться опыта. Кстати, на этот раз вы проникли в Империю Гамма и помогли ей противостоять нападению Империи Изума. Эту миссию можно считать успешной. Это твоя награда. Фан Юнь сказал Ло Фэну и остальным. Затем открыл рот и выплюнул красочный шар света в сторону Ло Фэна и остальных. Световое пятно в руках Ло Фэна было самым большим. Посмотрев на него мгновение, он быстро среагировал. Это чистая энергия, он увидел светящийся шар в своей руке. Хотя он размером всего с большой палец, его концентрация энергии и плотность невообразимы. Даже плотнее, чем нейтронная звезда. Кроме того, она чрезвычайно чистая и нежная. С этой энергией я могу полностью укрепить свой фундамент до предела в течение 3 месяцев. Сердце Ло Фэна наполнилось шоком. Ранее он планировал потратить следующие несколько лет на укрепление своих основ, но с помощью этого энергетического шара он может сократить время в 10 раз. Благодарю вас, лорд Ураборос. Глава 631. Вторжение. Ло Фэн отреагировал и быстро сказал Фан Юню. Остальные тоже отреагировали в этот момент и благодарно поклонились Фан Юню. Ло Фэн и все остальные, поторопитесь и наберите сил. Фан Юнь призвал Ло Фэна и остальных. Приближается война. Чем ты сильнее, тем больше вклада ты можешь внести в метавселенную. Да, Ло Фэн и остальные тяжело кивнули, на их лицах было твердое выражение. Фан Юнь приказал Ло Фэну и остальным разойтись, затем покинул вестибюль и вернулся к своему обычному месту приема пищи. Он начал размышлять о сложившейся ситуации. Сила метавселенной растет быстрыми темпами. Общее количество культиваторов увеличилось в сотни раз по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Даже число культиваторов планетарного уровня значительно возросло. Теперь они больше не являются главными мастерами. Единственное, чего не хватало, это культиваторов высокого уровня, включая звездного и космического ранга. Согласно тому, что узнал Фан Юнь, во внешней вселенной есть много слабых королевств и империй с этой степенью или более низкой степенью власти. Фан Юнь чувствовал, что, даже учитывая его, метавселенная уже имеет квалификацию, достаточную для того, чтобы занять место в древней вселенной. Более того, метавселенная все еще находится под его опекой, на данный момент нету необходимости беспокоиться о ее безопасности. На данный момент Фан Юнь все еще нуждается в метавселенной, потому что только с помощью и помощью целой субвселенной он может быстро получить биоэнергию и эволюционировать. Поэтому Фан Юнь по-прежнему очень рад укрывать метавселенную. В мгновение ока прошло 3 месяца. За это время Фан Юнь также получил хорошие новости от Ло Фэна. Несомненно, Ло Фэн стал первым культиватором в метавселенной, достигшим уровня мастера пространства. Даже в империях Гамма и Изума мастера такого уровня можно считать первоклассными. Фан Юнь был очень доволен, услышав это. Хотя с его нынешней силой империю Гамма и империю Изума можно легко уничтожить, он не собирался делать это сам. Это нерентабельно и займет много времени. Кроме того, это приведет к тому, что метавселенная станет еще более зависимой от него, что будет препятствовать ее росту и развитию. Это не то, что он хочет видеть. После того, как Ло Фэн прорвался на уровень мастера пространства, вся метавселенная кипела от нетерпения. Небула и другие лидеры были особенно взволнованы, потому что они понимают значение этого. Это означает, что их метавселенная теперь имеет возможность твердо стоять на ногах и вступать в столкновения с другими меньшими империями, не полагаясь на Фан Юня. По крайней мере, у них есть стратегическое сдерживание. Обычная маленькая империя не посмеет напасть на них. С таким молодым мастером пространства, который, скорее всего, станет мировым мастером, мало кто осмелится их спровоцировать. В конце концов, мощные и высокоуровневые культиваторы имеют доступ к космическим законам. Они могут легко проникнуть на базу противника и убить его лидеров. Единственный способ остановить их – это культиваторы аналогичного уровня. В дополнение к Ло Фэну, все остальные также добились некоторого прогресса. Еще 2 стали мастерами высшего космического уровня, а 3 оставшегося звездного уровня поднялась до космического уровня. К настоящему времени общее число мастеров космического уровня в метавселенной приближается к 1000. Вполне возможно, насколько быстрым было развитие метавселенной в эти годы. Фан Юнь дал дальнейшие инструкции Небуле. Метавселенная будет отдыхать и восстанавливать силы еще в течение 2 лет. Через 2 года они отправятся в империю Гамма и начнут атаку. Они сыты по горло пассивным ожиданием нападения врага. Наконец-то пришло время ликвидировать их предыдущие убытки. Небула был очень взволнован. Небула и другие лидеры начали тренировать свой флот. Несколько мощных флотов блуждали по этому звездному полю Капора. Основываясь на прошлом опыте, Небула отправила флот в глубины звездного пояса для борьбы с дикими звездными зверями и агрессивными правителями. В звездном поясе Капора много звездных зверей, и они являются идеальной мишенью для боевой подготовки. Вскоре прошло 2 года, и настало время для войны против Империи Гамма. В течение этих 2 лет конфликт между Империей Гамма и Империей Изума постепенно уменьшался. В прошлом Империя Изума понесла больше потерь, потому что Империя Гамма в основном использует Ло Фэна и других для борьбы с гениями и новичками Империи Изума, нанося им серьезные потери, поэтому в течение этого времени они не проводили дальнейших крупных атак. Они боятся не только потери своих гениев, но и потери мастеров, защищающих их. Эти мастера обычно являются мастерами пространства, и потеря любого из них – большая потеря. Империя Гамма также воспользовалась этими несколькими годами мира, чтобы восстановиться, вырастив больше новичков и гениев. Фан Юнь знал все эти вещи, но он не воспринимал это всерьез, потому что, по его мнению, все новички, Культивируемые империей гамма – это дети, оранжерейные цветы, которых никогда не было на поле боя. Даже если их отправляли на поле боя, они находились под усиленной охраной. Они совершенно несравнимы с группой студентов из метавселенной, которые участвовали в бесчисленных войнах и сражениях и пережили бесчисленное множество опасных и опасных для жизни ситуаций. Что касается мастеров пространства, Фан Юнь решил лично разобраться с ними. «Милорд, наш флот собран. Мы можем отправиться в путь в любое время». Небула подошел к Фан Юню и взволнованно сказал: «Сегодня тот день, когда они отправляются в империю Гамма». Фан Юнь посмотрел на плотный флот перед собой и кивнул: «Пойдем». Фан Юнь взял на себя инициативу, а Небула и другие лидеры последовали за ним. За ними стояли Ло Фэн и другие молодые люди, но все эти молодые люди были практиками, которые, по крайней мере, были на уровне середины космического ранга. Многие из них даже достигли пика космического уровня. Фан Юнь чувствовал, что Ло Фэн также добился большого прогресса за последние 2 года. Теперь он полностью укрепил свою базу культивирования. Судя по ауре, исходящей от его тела, он совсем не похож на новичка, только что вышедшего на уровень мастера пространства. Он выглядел как ветеран, достигший этого уровня более 50 лет назад. Никто не будет считать его низшим из мастеров пространства. Примерно через 3 месяца флот остановился в пустом районе. Вокруг них больше не было метеоритов, планет или звезд. Они достигли края звездного поля Капора, и если они продолжат двигаться вперед, то достигнут оборонительной линии, а после этого — это территория империи Гамма. Глава 632. Глупости правителей обрекут всех на смерть. Хаем, мы уже здесь. Рядом с Фан Юнем Небула вздыхал с облегчением. Он посмотрел на крепость впереди с выражением волнения на лице. Он мечтал о том дне, когда они возглавят большой флот и полностью сокрушат эту оборонительную линию, и этот день наконец настал. Тогда их 4 небеса были сильно смущены империей Гамма. Они потеряли бесчисленное количество войск, чтобы противостоять вторжению империи Гамма. Наконец-то пришло время расплаты. «Милорд, не следует ли нам остановиться и сделать перерыв, чтобы подготовиться к битве?» Небула повернул голову и посмотрел на Фан Юня. Тот на мгновение задумался, затем покачал головой. «Не нужно. Такая линия обороны не нуждается в том, чтобы мы относились к ней с такой осторожностью. Хотя война между империей Гамма и империей Изума ослабла, это не значит, что она прекратилась. Поэтому на этой оборонительной линии все еще мало войск и боевых кораблей. Это место находится на краю империи Гамма, в конце концов, далеко от поля боя. Даже если они тайно разместят здесь несколько мощных культиваторов, не нужно беспокоиться, пока Фан Юнь был там». Небула, естественно, знал об этом, поэтому не имел никаких возражений. Он подозвал лейтенантов и повел флот вперед. Он решил лично поучаствовать в этой битве. Фан Юнь посмотрел на ведущего Небулу. Его нынешняя сила достигла пика космического ранга, что делает его относительно мощным культиватором. В этой оборонительной линии наивысшая боевая мощь также должна быть космического уровня. Конечно, даже если есть скрытый уровень мастера пространства, не нужно слишком беспокоиться, потому что, кроме Небулы, есть Ло Фэн. Излишне говорить, что сила Ло Фэна очень высока. Он настоящий мастер пространства. Хотя он только что ступил на этот уровень, он уже опытный практик. На самом деле, он даже мог сражаться с культиваторами выше своего ранга. Так что даже если на этой оборонительной линии есть практик уровня мастера пространства, его достаточно, чтобы справиться с возникающими проблемами. Когда Небула и остальные полетели к линии обороны, их вскоре обнаружили. В одно мгновение предупредительный сигнал распространился по линии обороны, затем один корабль за другим собрались в направлении, противоположном флоту. Огонь! Увидев эти убегающие корабли, Небула немедленно отдал этот приказ. Внезапно линкоры позади него открыли огонь один за другим, посылая всевозможные лазерные и артиллерийские атаки в сторону противоположной оборонительной линии. Однако почти в то же время противоположные корабли и крепости, составляющие оборонительную линию, начали контратаку, посылая различные лазерные лучи и другие энергетические атаки. «Блокируйте эту волну атак!» Небула приказал культиваторам построить защитную стену перед флотом, перехватывая большинство атак и ослабляя большую часть остальных. Рыба, которая проскользнет через сеть, также будет перехвачена системой защиты звездолетов. Хотя Небула использовала лишь небольшую часть флота, чтобы начать атаку на оборонительную линию, Им удалось легко победить их. Несмотря на их быструю реакцию и собранность, линия обороны противника распалась слишком быстро. В конце концов, в этой линии обороны не так много культиваторов высокого уровня. Без перехвата и помощи высокоуровневых культиваторов оборонительная линия изо всех сил сопротивлялась, медленно разрушаясь. Оборонительная линия перед войной, возможно, была для них достойным испытанием, но из-за войны она намного слабее, чем раньше. «Милорд, мы вообще не можем их остановить». На этой оборонительной линии адъютанты, отвечавшие за наблюдение за боем, докладывали командиру, однако тот их совсем не слушал. Он просто продолжал посылать приказы сопротивляться вражескому флоту насмерть. Эту группу злоумышленников необходимо остановить. Их нельзя допускать на территорию империи. В то же время командир оборонительной линии начал контактировать со своим начальством. После отправки отчета высшие должностные лица империи Гамма быстро узнали о вторжении в метавселенную. В великолепном дворце Гран, правитель империи Гамма, восседал на своем троне, а под ним находилась группа членов кабинета министров. Кабинет разделен на старейшин и дьяконов, возглавляемых великим старейшиной. В этот момент атмосфера во дворце была очень торжественной, никто не разговаривал. Выражения лиц у всех были довольно уродливые. «Изложите свои мнения и идеи». В этот момент Джалан, который был в первых рядах, внезапно заговорил. Он оглядел всех и снова сказал: «Теперь дикая субвселенная, которая утверждает, что является метавселенной, активно посылает войска, чтобы напасть на нас. Все, как вы думаете, что нужно сделать? Ваше высочество, силы противника очень сильны. За ними также стоит очень сильное существование. Мы не можем бороться с метавселенной в это время. Лучше искать мира. Ни в коем случае». Кто-то энергично замотал головой. После того, как все посмотрели на него, он быстро сказал: «Ненависть между нами и метавселенной очень глубока, мир невозможен. Более того, они только что начали войну против нашей империи Гамма. Сила противника находится на пике. Кроме того, сила внешней оборонительной линии слишком слаба, они могут легко прорваться через нее. Таким образом, их сила будет расти еще больше. В то время, с большой уверенностью, высокой силой и сильной ненавистью к нам, было бы невозможно стремиться к миру.